и боишься того, что имеешь. И вот теперь у меня остались только развалины Карфагена. Это работа лет на 10, а потом... Ну, потом посмотрим, как вы сказали. Но, Генрико, сказал он успокаивающе, он убрал руку с руля и осторожно накрыл ее ладони, сложенные на коленях. Я знаю, знаю. Извините, что говорю об этом. И Рифи вызывает у меня депрессию. С самого утра я ни на что не гожусь. Сначала мне пришло в голову, что я совсем одна, затерялась в чужом мире, бросилась вас искать и не могла найти. Обежала порт, зашла на базар, а потом на пляж. Где же вы на самом деле пропадали до обеда? Ведь самолет улетает совсем рано. И внимательный взгляд следователя. О, масса дел. В Габесе у меня всегда масса дел. Вздохнул он притворно. Заказать запчасти, ремонт машинного парка и продовольствие для 40 человек тоже не пустяк. Потом я на минуту прилег отдохнуть. Не лгите, доктор, сказала она резко. Я видела вас, когда вы шли мимо пляжа. Не успела я дойти до отеля, как вы уже спали, как убиты. Что с вами случилось? Только не выдумывайте, что проводили время в веселом квартале. Все равно не поверю. Вы теперь как выжатый лимон, только гляньте на себя. И она наклонила зеркало заднего вида так, чтобы он мог посмотреться. Ничего особенного, коллега. Он уже не называл ее по имени, просто масса работы. Тяжелый день. Дует этот проклятый Ерифий, давление падает все ниже, а это действует мне на нервы. Не привык к таким резким скачкам. Лучше всего поспать. Как хотите, как хотите. Но вспомните, что исповедь изобретена 2000 лет назад, и покуда это самое лучшее лекарство для перегруженной совести. Мне вот уже полегчало. Можете тоже исповедаться. Можете даже говорить правду, всю правду. Нас не связывают никакие обязательства и расчеты. Через минуту расстанемся, и Бог знает, когда увидимся. И при том, вы всегда сможете избежать встречи со мной. Как раз этого я бы не хотел. Я хочу как можно скорее вновь вас увидеть. Но теперь для исповеди просто нет времени. Через минуту мы будем на базе, и я объясню вам, как добираться дальше. От нас до оазиса Тамезрет приблизительно 20 километров. Держите все время на восток. Компас надежный. Через 10 километров увидите нефтепровод. И вдалеке пальмовые рощи. Там и начинается оазис. От Тамезрета до Матматы нормальная дорога, а от Матматы шоссе. До Мединина оттуда приблизительно 60 километров. Он посмотрел на часы. Ну, к вечеру доберетесь. Не беспокойтесь, я уже туда когда-то ездила. Она потрогала щеку. Снова начинает побаливать. Это меня подгонит. Это все из-за проклятого ветра. Ну, Шольц, конечно, вам поможет. Положитесь на него. Надеюсь на это, вздохнула она. Как раз теперь мне некогда ездить по докторам. Мы открыли прекрасные мозаичные полы. Пока я не совсем уверена, римские они или пунические, мне нужно как можно скорее провести консервацию. В качестве шпаклевки использовалось какое-то вяжущее вещество. Но оно уже совсем не держит. Это указывает на то, что не применяли обычную римскую технику. Ну, как только укрепим, можете на них поставить буровую вышку. Вы страшно любезны, пани доктор, сказал он без тени улыбки и поцеловал ей руку. Рука беспомощно замерла в его ладони. Он ощутил только слабое пожатие. На мгновение их взгляды встретились. Я видела здесь уже много мозаик.